Глава 52. И все-таки здесь другой мир. Аля шла по знакомой уже дорожке к зданию школы, оставив Беркутова разговаривать с начальником охраны Гордеем Прохоровым. Она шагала неспешно, наслаждаясь запахами осени, которым примешивался острый запах недавно сожженных сухих листьев. Видимо, в занятиях был перерыв, так как на территории, в беседках и на скамейках у бассейна, группками рассеялись девушки. И от их смеха, аромата отцветающих хризантем на клумбах и тихого повизгивания щенят на полянке, у Али ушли разом все тревоги. Она даже на миг забыла, зачем приехала в этот райский уголок. Уже подходя к дому, она подняла голову и заметила в окне Анну. Та, улыбаясь, помахала ей рукой. «Господи, она совсем девчонка, а справляется с таким делом!» Уже в который раз подумала она с уважением о ней. Пока ехали, Беркутов рассказал Али про Агнессу Бауман, бабушку Анны, которая открыла эту школу. «Курсы Агнессы Бауман, курсистки», звучало как-то по-старинному, строго, величественно, и сразу представлялись барышни в одинаковых платьях и шляпках. Она так и сказала Беркутову. «Да ладно, эти обычные современные подростки. Я, когда впервые увидел только что поступившую девицу, если можно так сказать, то честно пожалел педагогов. Эта оторва, извини, Аль, стояла посреди газона, со стервенением пинала свои вещи и орала матом. Ее папочка жался к своему джипу, прикрываемый охраной, с тоской глядя на бушующее дитя. Она была с глубокого похмелья. Через раз после пинка падала на землю, вскакивала и опять била ногами по чемодану. Первым моим желанием было отрезвить ее хорошей оплеухой, и еле сдержался. А ты, платьица, — рассмеялся Беркутов, видимо, сам представив описываемую им девицу в кринолине. «Я хотела бы здесь работать», – протянула Аля, невольно выдавая мысль, которая пришла к ней еще при первом посещении. «А ты поговори с Анной. Образование у тебя педагогическое? Хочешь, сам поговорю», – всерьез предложил он. Она промолчала, согласно промолчала. Анна с Едвигой уже ее ждали. У нее как-то обрадованно ёкнуло сердце, когда она по их лицам поняла, что ей искренне рады. «Едвига только сегодня вас вспоминала. Она была уверена, что вы вот-вот к нам приедете». Анна открыто улыбалась. «У вас в квартире что-то случилось, так? Убили девушку», — Едвига произнесла это, чуть прикрыв веками глаза. «Да, мою соседку. Она совсем молоденькая». «Убийца не пойман. Темные волосы, очень резко очерченные брови, тонкий нос, глаза нехорошие, безумие», — продолжала она. «Никто его не знает». «Да, он делает вот так», — Едвига как будто скинула что-то с головы. «Да, у него с головы упал капюшон, когда он резко обернулся. Вся сцена убийства заснята на пленку». И Аля рассказала про установленные в их квартире камеры. «Он еще вернется. Ему нужно то, что находится в доме», — закончила Едвига. «Вам бы, Едвига, в полиции работать!» Аля не могла скрыть восхищение. «У каждого свой путь», — спокойно ответила та. «Мое место здесь. Садитесь, Аля. Давайте начнем». «Вы в своей комнате». И опять она чувствует беспокойство. Вот оно переходит в ужас. Она подходит к окну и открывает шторы. И закрывает глаза. Когда открывает, видит все то же, заколоченные с той стороны ставни. Ее заперли. Она знает, кто. Ее мать. Но почему? Она трогает свой живот и в ужасе кричит. «Ребенок! Ее ребенок! Его нет!» Она бежит к двери, соединяющей ее комнату со спальней родителей. Колотит в дверь и кричит. «Верните мне ее! Верните!» Дверь резко открывается, и она видит на пороге мать. Та делает шаг в комнату и с размаху бьет ее по лицу. «Нет, не нужно!» – отшатнулась она, закрываясь руками. Ей так плохо, что она не может встать с постели, и постоянно кружится голова, даже когда она просто отрывает ее от подушки. Мысли путаются, она пытается что-то вспомнить, что-то очень важное для нее, и не может. Тогда она пытается вспомнить лицо брата, почти что ее собственное, так они похожи, и тоже не может. Она шепчет: «Я схожу с ума, помогите!» Но в комнате никого нет. Она больше не встает. К ней ходят только мать и доктор Никольский. Она знает его с детства, знает и не боится. Он делает ей укол, и она засыпает. Безнадежно, слышит она его голос. «Аля, откройте глаза!» — голос Едвиги. «Дальше!» — шепчет она. «Нет, дальше нельзя!» — отвечает Едвига. «Почему?» «Дальше смерть девочки. Но вы же все помните и все поняли». «Да, девочка родила ребенка, и у нее его отняли. Или он умер, а ей не сказали. Но неужели ей на самом деле не было и 16?» «Возможно. Вот что привязывает ее душу к земле. Она не знает, что с ее дочерью. Видимо, это должны выяснить вы». «Но как? Сегодня Егор принес дневники этой девочки, Маргариты Фальк, которые были украдены из тайника в моей комнате соседом. Сейчас Галина, жена Егора, и ее сестра пытаются разобраться в них, но я думаю, они мало что прояснят. Маргарита все равно не могла написать, что с ребенком, так как сама не знала. Зато там может быть указание на отца ребенка. Кто он?» Едвига задумалась, опять прикрыв веки. «Нет, это невероятно!» «Ты о чем?» — задала вопрос Анна, до этого молча слушавшая обеих. «Я не могу сказать, это нужно проверить. Но не сегодня, Аля устала. Но если все так, как я думаю, то лучше бы этому ребенку не выжить».